Глава шестая. Шаг первый мной был выполнен достаточно быстро, даже быстрее, чем я рассчитывал. Как-то уже свыкся с тем, что все это тянется и тянется, не предвещая конца и края, а тут раз и точка. Еще бы мечи обновить, но пока я не вижу вариантов, на что их можно заменить. Распрощавшись с руководителями Ролина, я отправился к драконам. Понимая, что более радовать драконицу мне не придется, во всяком случае в какие-то регулярно короткие промежутки, решил вновь ее побаловать. Каких-то новых махинаций в этой сфере мне делать не пришлось. Также быстро нашел дичь, заценив при этом то, насколько я стал сильнее и быстрее, подготовил. После чего отправился на полянку, с которой меня забрал истребитель фирмы Dragon Airlines. Стоило нам приземлиться, как я отправился к костру, попутно заведя разговор с драконицей. «Грасшарса, завтра я покину твой дом». Мордочка драконицы резко погрустнела, и даже ноздри, что подрагивали, втягивая запах мяса и трав, не исправляли ситуацию. Драконица каким-то своим звериным чутьем чувствовала, что на этот раз наша разлука будет куда более долгой. Я к вам уже привыкла. Понимаю, видишь ли, в моей жизни был сложный момент, что выбил меня из колеи. Сейчас я оправился, и мне надо вернуться. Очень много людей и существ других рас меня ждут. За многих я несу ответственность. «Я понимаю, но оттого мне не становится менее грустно. Не грусти, лучше отпразднуй со мной, скушай мясо. А потом, как соскучишься, можешь прилетать ко мне в гости. Да и я буду иногда заглядывать». «Договорились». После этого короткого разговора мы одновременно, будто сговорились, не затрагивали тему моего ухода. Просто беседовали, пировали и приятно проводили вечер в компании друг друга, разойдясь по заменяющим кровати лежанкам уже тогда, когда забрезжил рассвет. Драконица заснула сразу, а вот я прикрыл глаза лишь внешне, погрузившись в цифры логов, вырвавшись из анабиоза депрессии. Мозг работал особенно четко, анализируя с тщанием каждую букву и цифру, и точкой для восстановления информации я выбрал не самый приятный момент в своей жизни, но оно было необходимо. Вы попали в зону молчания, заблокированы способности, игровой чат, личная почта. Сообщение отдалось болезненными ощущениями где-то в груди, на что я лишь улыбнулся. «Врешь, не сломаешь». Следующим было сообщение, что поставило точку в моих попытках спастись, но стало ключевой в ряде немаловажных событий. «На вас использовано великое чудо жизни. В течение 20 секунд вы не можете погибнуть». Сначала не дали погибнуть заклинанием, затем держали под артефактом со схожим эффектом. Зато, как следствие, я получил несколько бонусов, что весьма приятны по своей сути. И не номинально, а практически. Получено достижение жертва вивисектора первого ранга. Скорость регенерации увеличена на 1% от максимального здоровья в секунду. Получено достижение жертва вивисектора второго ранга. Скорость регенерации увеличена на 2% от максимального здоровья в секунду. Получено достижение жертва вивисектора третьего ранга. Скорость регенерации увеличена на 3% от максимального здоровья в секунду. Получено достижение жертва вивисектора четвертого ранга. Скорость регенерации увеличена на 4% от максимального здоровья в секунду. Получено достижение жертва вивисектора пятого ранга. Скорость регенерации увеличена на 5% от максимального здоровья в секунду. Самое приятное в этой ситуации было то, что увеличивался процент от максимального здоровья, а значит, актуальность достижения не пропадет никогда, скорее напротив. Чем буду становиться сильнее, тем больше будет КПД от данной ачивки. И пусть мне пришлось испытать на своем лице нож ублюдка, с прошествием времени ярость этого события стала тусклее, а вот плюс не угаснет. Но на этом подарки подвала не закончились, так как была еще череда сообщений, и конечная из цепочки звучала следующим образом. Сопротивление ядом повышено на 1. Текущий уровень сопротивления 74%. Выходит так, что за время тех недель, что я задыхался от ядовитого дыма костров, сопротивление поднялось с 51% до 74%, если же еще учитывать те 15%, что у меня есть от достижения, то выходит вообще сладко. Во всяком случае, для меня. Что же с этим будет придумывать змеиный клык, понятия не имею, это его проблемы. А учитывая, что был анонсирован еще один турнир первой сотни игроков, то с этой проблемой ему явно придется столкнуться. Следом за этими событиями было мое освобождение и бегство. Уверен, что будь возможность прокачивать параметры тренировками и после капов сотню параметров, то в ловкости бы появилось пару новых очков, а может и не пару. Следом за пробежкой последовало мое знакомство с Гроссшаарсой и последующая битва с кучей мобов. Забавно, но по сути там не было хоть какой-то стоящей награды. По сути, все свелось лишь к трем строчкам. Получено достижение «Убийца тигров первого уровня». Вы уничтожили 100 представителей тигров. Награда плюс 5% урона по тиграм. Достижение просто шикарное. Вот Барсик рад-то будет, коль по загривку его решу отоварить за хулиганство. Хотя он у меня кошак смирный. Пока. Получено достижение «Убийца волков второго уровня». Вы уничтожили 1000 представителей волков. Награда плюс 10% урона по волкам. Получено достижение «Убийца оленей второго уровня». Вы уничтожили 1000 представителей оленей. Награда плюс 10% урона по оленям. Если с волками еще все было понятно, то вот олени были феноменом. В то время они, как и хищники, то и дело устраивали набеги, особенно под конец, когда хищников в лесу осталось кратно меньше. И пусть их сложно было назвать серьезными противниками, однако общему делу, что было нацелено на то, чтобы взять меня измором, они способствовали неплохо. Помимо достижений, за это время прокачались и несколько способностей. Умение «Вальс в тени» улучшено до 9 уровня. Расстояние для телепортации увеличено на 4 метра. Вероятность уклонения от физических и магических атак увеличена до 19%. Откат уменьшен до 21 минуты. «Вальс в тени» повысился закономерно, что и неудивительно, учитывая мою тактику боя, но вот что вызывало относительное недоумение, так это следующее сообщение. Заклинание «Оковы Мороза» повышено до 15 ранга. Срок каста 0,4 секунды, длительность стана 19 секунд. Расход 170 манны, время отката 53 секунды. Вот это уже было нечто удивительным для меня. В обычных обстоятельствах я не использую этот скилл, просто не имею в нем потребности. Но вот когда пришлось защищать малыша, использовал все возможные инструменты, в том числе и оковы мороза, которые из-за частого использования проапались весьма заметно. Далее был полет, где я получил уже прочитанное мной достижение «Топограф 7-го ранга». Открыто достижение «Топограф 7-го ранга». Вы прошли по неизведанным землям, запечатлев новые края. Награда. Скорость передвижения по неизведанным землям увеличена на 0,7%. Радиус прорисовки карты увеличен на 7%. Помните, за новые карты в гильдии топографии можно выручить хорошие средства. Получить эти самые хорошие средства я не собирался, но просто как достижение пусть висит. Куда более интересным было сообщение, что я получил через несколько дней с тех пор, а именно после боя с Чергорассом. Поздравляем, вы в одиночку победили рейд-босса Черного Дракона Чергорасса. Бонус плюс 10% к урону всем типам оружия можно активировать на группу как ауру. Вы первый, кто победил Черного Дракона. Награда плюс 10% к урону по драконам. Раскрыто одно из свойств татуировки Черных Скорпионов — непостоянство тени. Сражаясь с сильнейшими противниками, что способны вас уничтожить одним ударом, вы научились сливаться с тенью, становясь нематериальным. С вероятностью 25% любой урон, что будет направлен в вас, может быть нивелирован. А ведь прав был админ. Здесь не просто много интересного, а очень много. Вообще, я был рад даже тушке дракона. Это решило много моих проблем, но помимо этого получил такие плюшки. В целом-то логично, что была подобная награда. Если бы не моя хитрость, то не получил бы я вообще ничего. Скорее всего, просто помер бы и поминай, как звали. И ведь я до сих пор не знаю, смертен ли я после того, как произошел срыв. Мои приключения неплохо окупились, но вишенкой на торте стало следующее сообщение. Получен уровень 336, доступно 5 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас после жаркой и трудной битвы вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев. Вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное, но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге 63. Приятно. Ох, как приятно. Теперь же закидываю полученные очки характеристик в ловкость и, медленно смакуя, читаю, сколько я получил бонусов от сета и всех достижений. Мираж. Уровень 336. Жизнь 2 878 000 из 2 878 000. Энергия 101 740 из 101 740. Мана 1000 из 1000. Божественная мана 4 653 128 из бесконечности. Сила 500 плюс 50320. Ловкость 1566 плюс 54 480. Интеллект 200. Мудрость 200. Телосложение 500 плюс 28280. Броня 89 040. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 15 ранга. Умение раствориться в тени 59 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 9 ранга. Взлом 1 ранга. Градационный каскадный удар 20 ранга. Резисты. Холод 46%, жар 54%, кислота 34%, яд 74% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих – барсик. Уровень 237, жизнь 27100, энергия 1228, очки ярости 1260, сила 564, ловкость 382, ярость 252, телосложение 271, свободные очки характеристик 0. Резисты, яд 4%, умение укус 21 из 25, рывок 23 из 25, рев тигра 7 из 25, удар лапой 19 из 25, крылья ангела 6 из 25. Эволюционные способности, псионическое общение, боевая форма. Хорошо. Так хорошо, что даже намеки на сон сняло рукой. За время своего апатического существования я проворонил много важной информации. К тому же, если глянуть на это с той стороны, что я выпал из жизни на несколько недель, то становится даже как-то грустно. Но все эти состояния, наподобие бессмысленной грусти, мы отбрасываем и идем заниматься делом. Так что сейчас, раз уж спать мне перехотелось, я отправился тренироваться. Те характеристики, что стали у меня после обретения нового сета, были столь заоблачными, что мне необходимо было к этому привыкать. Учитывая же, что послезавтра мне предстоял бой, то стоило овладеть собой. Как говорил классик, «Гнида, познай себя!» Вот и познаю, стараюсь овладеть собой. Во всевозможных тренировках я провел всю ночь, ровно до тех пор, пока из соседней пещеры не высунулась любопытная мордочка красного дракона. «Здравствуй, Мираж. Вижу, ты тренируешься с утра пораньше». «Точно так. Я стал сильнее, привыкаю к новой силе». «Это правильно. Ты знаешь, как по мне, тебе эта шкура идет куда больше, чем Чергарассу». Оставив меня с чувством легкой растерянности, так как сразу придумать, что на это ответить я не придумал, дракон вернулся в пещеру, а я к своим тренировкам. Сейчас, спустя время, когда я уже малость привык к этой силе, я несколько недоумевал, как вообще умудрялся сражаться с противниками, имеющими сеты, подобные этому. Даже несколько преисполнился гордости, так как единственное, что при таком раскладе давало мне преимущество, это мои тренировки, навыки, умения, что заработаны потом и кровью в прямом смысле слова. Прервался я лишь единожды. На завтрак. Тогда проснулись мои друзья, с которыми я недолго посидел, после чего вернулся к делу. И пусть день прошел под любопытными взглядами и попытками меня увлечь диалогом, однако к вечеру я чувствовал, что полностью себя контролирую. Придя к этому вердикту, я встал, смотря на закатное солнце, после чего распрощался с драконицей. Процесс это достаточно грустный, но мне уже пора было уходить. Новые свершения требуют сил. А для этого надо хорошо поспать. Просить меня спустить до поляны, где работают телепорты, я не стал, решив испытать новенький свой костюм и с разбегу сиганул с террасы, а преодолев половину пути, раскрыл свой плащ и начал, пусть и быстро, но планировать. Идея с подобным использованием плаща была не нова, но работала, и это меня явно радовало. Приземление вышло достаточно жестким, однако я сумел самортизировать перекатиться и отделаться снятием пары сотен пунктов здоровья. Учитывая высоту, с которой я сигал, полнейший пустяк. Так что отряхнулся и тут же телепортировался в Гидраст. Здесь сразу спать не пошел, отправился на аукцион. В процессе создания доспеха я преднамеренно лишился нательного белья, встроив эффект от него в сами доспехи, так что, в принципе, мне было что одеть, а также я видел дыры, которые необходимо закрыть. Если ранее в разношерстных доспехах были бонусы интеллекту и мудрости, то у нового сета он их нет, и мои показатели манны стали выглядеть крайне печально. Причем настолько, что мне не хватит пунктов манны на полный прокаст, и эту брешь я алкал закрыть. Преднамеренно пропустив все предметы, что были профильными, я открыл раздел с одеждой для магов, затем нашел нательное белье и принялся листать. Огромных параметров мне не требовалось, лишь увеличить свою функциональность, и я нашел то, что мне было нужно — нательное белье стихийного мага. Стихийным магам постоянно приходится находиться в различных условиях, причем большинство из них они сами и создают. Чтобы не мерзнуть и не получить тепловой удар, они используют специальную ткань, что обладает свойствами сохранения температурного режима. Параметры: мудрость 3, помноженная на уровень персонажа. Интеллект 3, помноженная на уровень персонажа. По сути, копейки. Тем более на высоких уровнях, где совсем другие цифры, уж кому, как не мне, об этом знать. Однако меня подкупило, что это масштабируемый предмет и работает именно на те характеристики, что и неудивительно, учитывая профиль нательного белья, что мне нужны. А посему в моих характеристиках произошло небольшое, но крайне приятное изменение. Мираж. Уровень 336. Жизнь. 2 878 тысяч из 2 878 тысяч. Энергия. 101 740 из 101 740. Мана. 6 040 из 6 040. Божественная мана. 4 653 000 128 из бесконечности. Сила. 500 плюс 50 320. Ловкость. 1566 плюс 54 480. Интеллект 200 плюс 1008. Мудрость 200 плюс 1008. Телосложение 500 плюс 28 280. Броня 89 тысяч 40. Свободные очки характеристик 0. Умение. Оковы мороза 15 ранга. Умение раствориться в тени 59 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 9 ранга. Взлом 1 ранга. Градационный каскадный удар 20 ранга. Резисты. Холод 46%, жар 54%, кислота 34%, яд 74% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей, воплощение кошачьих, барсик. Уровень 237. Жизнь 27100. Энергия 1228. Очки ярости 1260. Сила 564. Ловкость 382. Ярость 252. Телосложение 271. Свободные очки характеристик 0. Резисты. Яд 4%. Умение. Укус 21 из 25. Рывок 23 из 25. Рев тигра 7 из 25. Удар лапой 19 из 25. Крылья ангела 6 из 25. Эволюционные способности. Псионическое общение. Боевая форма. Теперь, когда я был полностью экипирован и ощущал себя в максимально комфортной обстановке, отправился в свой номер, где с удовольствием полежал в горячей воде, а затем лег на мягкую постельку, что так и манило своими упругими подушечками, шелковыми простынями и мягким одеялом. Спи, мираж, спокойной ночи. Завтра дрогнут врагов очи.